Глава 117. Дополнительная плата. И снова не получается отдыхать. Даже сейчас, после тяжелой в сумасшедшем темпе работы под проливным дождем. Ибо мало того, что по-прежнему нет обещанных джипов, так нет еще и никакой связи. И вместо того, чтобы дремать под шуршание шин, преобразовывающих в движение последние капли, выдавленные из земли нефти, требуется чапать по лужам своими собственными ногами. Надо уходить из этого места, поскольку именно здесь, поблизости, врыты в мокрую землю похищенные на медне заряды. Кто знает, может, враг сумеет запросто их найти и так, ведь без кевларова свинцовой защиты спецхранилища они прямо-таки горят звездами на экране усовершенствованного АВАКСа, а то и центра космического наблюдения. Однако, если нет, то негоже попадать в плен и быть могильщиками собственной, смазанной потом, а главное, большой кровью работенки. Надо уходить как можно быстрее, ибо всем и каждому ясно, что просто так, для развлекухи, никто крылатыми ракетами не стреляется. Тем более со специальной противоинженерной начинкой. И надо вообще-то не просто уходить, спотыкаясь и падая в грязи, а бежать спринтерами. Сложившимся обстоятельствам нет до вашей усталости и желания спать абсолютно никакого дела. И даже перекусить некогда. Хотя где-то за спиной значится плитка шоколада. Только глотнуть, запив дождевой водичкой, взбадривающей таблетки, чудеса биохимии, умеющие раззадаривать нервы и вытряхивать в реальную действительность скрытые в организме резервы. Уходим. Совсем не так, как планировалось в идеале. Свои собственные, утопающие в грязище ноги, это вовсе не то, что неистощимые металлические голени. Имеется значительная разница в ощущениях. И хочется вообще-то помочь ногам хоть чем-то. И если, покуда куда-то подевалась боевая решительность увеличить власть энтропии, произведя преобразование раненых в мертвых, что в принципе предусмотрено арифметикой любого серьезного десанта, ибо именно этим действием жадная старуха энтропия подкупается, тогда можно показывать ей кукиш и увеличивать скорость. То неужели нельзя сбросить к черту остатки кевларовой защиты? Ведь что от нее толку, когда только первым блюдом против вас электромагнитные удары по местности? Однако и этого нельзя. Ибо еще одно из общественных правил десантника – если уж попался, продай себя подороже. И значит уходим, не бросая ни легкую броню одежды, ни тем более родные плазменные винтовки. Их аккумуляторы еще не совсем пусты. Великое счастье, что явившаяся с неба боеголовка не способна вмешиваться в химию и рвать короткие цепи плазменных разрядников. А вот шлемы все-таки придется снять. Ощущение непривычное, и голова ныне является твоей ахиллесовой пятой. Однако теперь отсутствует дополнительное лазерное зрение, ушные локаторы и прочие премудрости. И значит, в удобном защитном коконе шлема ты обречен на предательскую, вполне возможно, убийственную тишину. В бою необеспеченные электроникой органы восприятия должны быть открыты миру, а голова обязана вертеться как радиолокатор. И вот уходим, прислушавшись к внешнему затаившемуся за деревьями миру. Разумеется, если против тебя нормально экипированная армия, ты можешь ничего не обнаружить до последнего мгновения. Даже тогда, когда назначенная тебе очередь разорвет воздух, ибо современное оружие в своем большинстве снабжено хорошим сбалансированным глушителем. Это почти обязаловка. Идем, раздвигаем листья. Нам нет никакого дела до капающей с них воды. Мы уже и так мокры от пота и дождя гораздо более, чем в период путешествия по Панамскому каналу от воды, переселяющегося в океан озера Гатун.